конного разъезда учредить не из чего, ибо и последний полк почти весь в расходе. 15 января главнокомандующий доносил в госпитале на Введенских горах, где было оказалась язва, и там все кончилось. О болезни же прямо донесть не могу, там была или нет. Пока же, кроме двух подлекарей, кои и ныне там заперты, никто там не бывал. Главного госпиталя доктор Шафонский просил медицинскую контору, что посвидетельствовать, но ни один доктор не поехал, и рассуждали заочно. Ныне я приказал здешнего физикуса Риндера и посылал туда. Он ездил, но только с госпитальным доктором через огонь говорил, и тот его упрекал, что по многим посылкам ни один не был. Холода прекратили болезнь. Но вот уже февраль начинает таять, с теплом язва может вернуться, и Салтыков предлагает против этого меры. 7 февраля он пишет императрице: «Весна приближается, не изволите ли приказать всех больных, то есть из госпиталя, из Москвы, вывесть по разным монастырям верст от 15 до 50 по малому числу в каждой, отрядив лекари, что монастырям никакой тягости не учинит, ибо малое число больных будет на чистом воздухе, а Москва и без госпиталей довольно нечистот имеет. Он и же госпиталь весьма в неудобном месте, вверху Яуза, откуда нечистота идет в город. Не худо бы и праздно шатающихся из города к весне убавить. Город людный, строение мелкое и тесное». Императрица не согласилась на перемещение больных в окрестные монастыри, и Салтыков от 28 февраля дал знать, что главный госпиталь от караула освобожден, и больных туда принимать велено. В малом же госпитале на Введенских горах два покоя, где была заразительная болезнь, а с прочими, находящимися в той же связи, ветхими и почти ничего не стоящими покоями, со всем, что в них было, сожжены по совету генерал-комиссара Глебова и оберполицмейстера Бахметьева. В то время, как огонь истреблял ветхое строение малого госпиталя на Введенских горах, язва похищала свои жертвы в самой середине Москвы. 13 марта Салтыков донес: «Сего марта 10-го получил я от доктора Егельского рапорт о оказавшейся в большом суконном дворе, что близ каменного моста на берегу Москвы-реки, прилипчивой болезни, коею померло с января месяца по нынешнее число 123 человека, до больных осталось 21. Салтыков послал туда 5 лекарей, которые по осмотру заключили, что болезнь есть гниючая, прилипчивая, заразительная и очень близко подходит к язве. В Москве, как мы знаем, в 1763 году было 2 департамента Сената, 5-й и 6-й, которым принадлежало принятие мер в важнейших случаях. Главнокомандующий созвал всех сенаторов и решили: первое. Хотя больных по монастырям развести указом Ее Императорского Величества и не позволено, однако по крайней нужде надобно всех больных вывести из суконного двора в Угрешский монастырь, на что согласился и московский архиепископ Амвросий. Второе. Здоровых всех вывести в наемный дом за Мещанскую улицу в поле, определя к ним лекаря и оцепив их. Третье. Покинутый суконный двор оцепить. Но прежде чем были приняты эти меры, около 2000 фабричных с суконного двора разбежались и стали жить по всему городу, вследствие чего уже поднято было на улицах несколько трупов. Доктор Ореус и штаб-лекарь Граве, наблюдавшие чуму на юге в армии, донесли Салтыкову, что на московских больных те же самые знаки, какие они видели на чумных в Хотине. Салтыков объявил об этом сенаторам московских департаментов, и было решено, как содержащихся в карантинных домах, так и ушедших с большого суконного двора фабричных с их хозяевами, у которых они имели пристанище, перевесть в три монастыря, отдаля больных от здоровых и действительно зараженных язвою поместить в Угрешском монастыре, служителей, назначенных к отводу опасно больных, также медиков, одеть в приличное платье, которое бы предохраняло их от опасности, чтоб фабричные на святой неделе не шатались по городу и не сообщались сбежавшими с суконного двора, всем фабрикантам объявлено, чтоб они всю неделю не пускали своих рабочих с фабрик. Пока укрывшиеся с большого суконного двора фабричные не будут собраны и не восстановится безопасность, во всем городе закрыть торговые бани. Внутри города запрещено погребать вообще умерших. Получив эти известия, императрица приказала предложить совету следующие меры, чтоб сколько возможно остановить распространение заразы. Первое. Установить карантин для всех выезжающих из Москвы в верстах в 30 от этой столицы, как по большим, так и по проселочным дорогам. Второе. Москву, если возможность есть, запереть и не впускать никого без дозволения графа Салтыкова. Третье. Обозы со съестными припасами останавливать в 7 верстах от Москвы в назначенных местах. Сюда московским жителям приходить и закупать то, что им нужно, в назначенные дни и часы. Четвертое. На этих местах московская полиция должна между покупщиками и продавцами разложить большие огни и сделать надолбы. Должна наблюдать, чтоб городские жители до приезжих не дотрагивались и не смешивались вместе, деньги обмакивать в уксус.